Глава 16. Уважаемый директор частной спортивной школы Борис Юрьевич Чикин подрулил к девушке на роскошной белой Ауди. Приятно улыбнувшись старой знакомой, он поманил ее пальцем. «Залезая на переднее сиденье». Катя огляделась по сторонам и быстро юркнула в машину, очутившись в крепких объятиях старого знакомого. Чика выглядел прекрасно. Холеное лицо светилось добродушной улыбкой. Дорогой костюм хорошего покроя сидел на нем как влитой. И лишь одному не изменил новоявленный предприниматель. В салоне пахло одеколоном «Тройка». «Его аромат кажется мне самым лучшим», — как-то признался он в одном интервью. В прессе шутили, навевает прежние воспоминания. На подобные уколы Чикин не обращал внимания. «Ну, рассказывай». Зорина поудобнее устроилась на сиденье. «Боря, как твои связи с криминалом?» Его лицо посерьезнело. «Ты шутишь? Я никогда не имел к нему отношения», — девушка покачала головой. «И все же ты присутствовал на нескольких мероприятиях, организованных Кожарским». «И что с того?» Она ободряюще улыбнулась. «Ровным счетом ничего. Мне нужна информация об одном человеке». Чикин впился в нее глазами. «О ком?» «Ты слышал о Сипке?» Мужчина наморщил лоб. «Хочешь верь, хочешь нет, ты, Катюша, единственный человек, с которым я откровенен, впервые слышу от тебя». На лице Зориной отразилось огорчение. «Я так рассчитывала. К сожалению...» Она вдруг резко повернулась к собеседнику. «Чика, миленький, помоги мне проникнуть в одну квартиру. Вспомни старое». Бывший чемпион с удивлением посмотрел на нее. «Ну и шутки у тебя, Катерина». «Я не шучу». Женщина сбивчиво рассказала знакомому обо всем. «Понимаешь, мне не верит никто, даже собственный муж». Борис молчал, вероятно, что-то обдумывая. «Как ты планируешь это сделать?» — наконец прозвучал его вопрос. Зорина не растерялась. «У тебя наверняка остались отмычки». Он усмехнулся. «Толкаешь на преступление?» «Получается так. Я, между прочим, теперь законопослушный гражданин», — девушка усмехнулась. «Давно?» «От стерва». Чика изобразил негодование, однако Катя видела, он сдается. «Ты уверена, что в хате никого не будет?» «Нет». «Как же мы проверим?» Журналистка рассмеялась. «Позвоним в дверь?» «Гениально!» Борис подрулил к подъезду, парочка вышла из машины. Подходя к двери, они прислушались. Чикин бросил взгляд на спутницу. «Звони!» Зорина нажала кнопку звонка. «Никто не думал открывать. Отмычки при тебе?» «Обижаешь!» Мужчина достал из кармана связку, которую всегда носил при себе в качестве талисмана. «Давай поглядим». Замок поддался через несколько секунд. «Ерунда», — Борис довольно усмехнулся. Вынужденное возвращение к прошлому было ему приятно. «Прошу, пани!» «Трус, прикрываешься девушкой». Катя зашла в квартиру, на всякий случай громко проговорив. «Есть кто-нибудь?» Как и следовало ожидать, ответа она не получила. «Борька, стой на стреме!» Чика послушно кивнул. Журналистка включила маленький фонарик и принялась обследовать пол. Направив луч света на гладкую белоснежную поверхность красивой большой ванны, она вздрогнула, увидев в центре след мужской обуви. Зорина наморщила лоб. Она помнила, что ни один оперативник или эксперт не заходил в ванну и, следовательно, никак не мог наследить. На ногах Рашида в тот день были домашние тапочки. Значит, за пластиковой занавеской притаился убийца. Девушка улыбнулась. Итак, одна улика найдена. Молодая женщина продолжила осмотр помещения. В жилище наркомана непременно царил бы бардак, если бы он не продал практически все вещи. Огромные комнаты поражали пустотой и какой-то необжитостью. Вероятно, Мамедов не всегда ночевал дома. К сожалению, след оказался первой и последней уликой. Больше Катя ничего не нашла. «Пойдем», — поманила она Чику по стойке смирно дожидавшегося окончания обыска. «Здесь ловить нечего». Они вышли, и Борис аккуратно запер дверь. «Надеюсь, хозяева не будут на меня в обиде», — сострил он. «Подбросить тебя до дома». «Давай».